Я быстро перестал быть в меру дорогим. И как я тебе расскажу про тропический сад? Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь. Послушай, далеко на озере чат, изысканный бродит жираф. Николай Гумилев, жираф. Я быстро перестал быть в меру дорогим. И слово «дорогой» в раз ничего не стоит. И дни бегут, один сменяется другим. Да и душа молчит, почти уже не стонет. Да почему она должна кричать? И в стонах биться, словно в клетке, злая. Она давно отчаялась понять слова и реплики пустого попугая. В нас в каждом попугай сидит и ждет, когда придет черед, чтоб раскричаться. И твой изысканный жираф, услышав слов полет, падет на корточки, чтоб больше не подняться. Он больше не примчит в мираж твоей мечты и белым парусом не взмоет с ветром споря, и лишь смущенно лягут на листы слова убогие обоих нас позоря. 2016 год.